Ой, ну и погодка, черт бы ее побрал. Раньше я и не замечал, что творится осенью на улице. День проведешь в банке, устанешь дьявольски, спишь, как убитый. Утром опять мчишься в банк, да погода ли тут? Ну ничего, ничего, ничего, скоро избавлюсь от этой слякоти. Привет тебе, вечное море. Привет. Ну ладно, ладно, размечтался. Надо выполнять свой долг, Джон, если не хочешь отдавать долги. Боже, не оставь бедного грешника. Боже, не оставь бедного грешника. И когда им, наконец, надоест охотиться за Джеспером? На днях я опять видел этого кретина-сыщика. Полицейские крутятся без конца вокруг дома. Ищут, ищут. Дудки, дудки не найдут. Где им, идиотам? Презираю этих самодовольных болванов и полицию. Никто меня не найдет, если я сам себя не выдам. Только вот беда, по-моему. Я уже сам начинаю терять Джеспера. Боюсь потерять. Мне всегда говорили, что я очень вхожу в роль. Интересно, что обо мне думает сейчас Лилиан? Лилиан. Она даже не знает, что толкнуло меня на преступление. Нет, нет, нет, не она. Наш разрыв был только последней каплей. Он избавил меня от иллюзий. Деньги. Деньги, деньги. У меня куча денег. А Лилиан? Зачем она мне? Женщина сосуд дьявольский. Все зло мира от нее. От нее. Мой удел терпеть и ждать. Как это сказано в притчах Соломоновых. Долготерпеливый лучше храброго, овладеющий собою лучше завоевателя города. Весна, а какая тоска. И эта дурацкая книга, которую я затеял писать. Сотню страниц уже накропал. Какой-то набор слов. Ну ладно. Пригодится для отвода глаз, если эти идиоты сюда ненароком сунутся. Дух мой расстроен. Дни мои угасают. Без радости. В этой норе. Снова осень, дождь. Подобно Иову я взываю. Дни мои прошли, рушились думы мои, достояния сердца моего. Ночь хотят они превратить в день, свет приблизить к лику тьмы. Неужели я схожу с ума? Полтора года минуло. Деньги делают человека. А к чему мне деньги? Я хотел уехать в Южную Америку и пользоваться радостями жизни, доступными богачам. Но я сам себя заточил в темницу. Обрек на одиночество, на фиглярство. Из-за жалкой кучки бумажек убил Джеспер, убил сам себя, убил свою жажду жизни.